лежащий вверх животом дядя, наевший кроме живота и щеки, и шею, и три подбородка, все тучное, белое, но уже схваченное кое-где первым красным загаром. Толстый человек убрал газету с лица и Неделин увидел Андрея Сергеевича Горолыбина, заместителя директора учреждения, в котором он работал. Он чуть было не поздоровался с ним и уже улыбнулся, независимой от службы улыбкой, просто сердечной. Ему приятно было встретить здесь, среди чужих людей, кого-то своего. — Вы мне солнце загораживаете, — сказал Горолыбин сварливо. — Я вас спасаю, — сказал ему приязненно Неделин. — Вы обгорите. — Это мое дело, — сказал Горолыбин. — Отойди, — говорят. — Привык грубить, — подумал Неделин. — Но тут тебе, брат, не учреждение. Тут подчиненных нет. — Не отойду, — сказал он. — Хамство какое-то, — сказал Горолыбин вполголоса. — Так как кругом люди, зачем привлекать внимание? — Сам хам! — озорничая, срифмовал Неделин, подцепил ногой камешек, камешек скакнул на живот Горолыбина, спружинил и упал на лежащую рядом женщину. — Вы что это бросаете? — подняла женщина сонное лицо. — Это не я, — сказал Горолыбин. — Это тут какие-то идиоты ходят. — Это он, — сказал Неделин и присел возле Горолыбина. — Молчи, Горолыбин, — шепотом произнес он. — Ты разоблачен. — Вы кто? — Я вас не знаю. — Зато я тебя знаю. — Пока ты тут отдыхаешь, там... Он указал пальцем в небеса. — Решается вопрос о твоем снятии с заместителей. Тебя хотят сделать рядовым работником, а потом сплавить на пенсию. Ты обречен. Стой, слушай дальше. Ты сам виноват. Зачем ты развалил работу? Почему ты такой невежливый, Горолыбин? Почему ты не здороваешься с сотрудниками низового звена? А они ведь издали, издали с тобой раскланиваются. Понимаешь ли ты глубину своего падения, Горолыбин? Горолыбин, приподнявшись на локтях, ошалело слушал Неделина, жевал губами, но когда Неделин сделал паузу, предоставив ему возможность что-то сказать, он молчал, только все жевал губами. Нечем крыть. — Ну, отдыхай, Горолыбин. Набирайся здоровья перед пенсией. Будь счастлив. И похлопал ладонью по горолыбинскому налитому животу. Оставив Горолыбина, который так и не вымолвил ни слова, Неделин пошел искать свободное место. Он блуждал между тел, и ему было нехорошо. Зачем-то обидел человека. Ну, положим, сказал-то правду. Горолыбин никогда не отвечает на приветствие, будто не замечая здоровающихся с ним людей. Но, может, он просто сосредоточенный человек? Может, думает о чем-то важном, производственном или научном? Он ведь кандидат наук. Однако, будь ты хоть доктор наук, ты хотя бы по должности обязан замечать людей. Их оскорбляет твое невнимание и вообще... Нет, все правильно, дураков надо учить. И вообще... Неделин представил, Горолыбин возвращается в учреждение. Возможно, он сегодня же возьмет билет. Вернувшись, он, как человек прямолинейный, в лоб спросит, кто... И за что его собирается перевести в рядовые работники и отправить на пенсию? Выяснится, что недоразумение. И это недоразумение могут связать с исчезновением Неделина, со странным случаем. Наверняка ведь об этом случае говорит весь город. Наверняка Неделина уже ищут по приметам Виктора Запальцева, который в обличии Неделина был, вероятнее всего, задержан в ресторане милиции и все рассказал. То есть, значит, Неделин идиотским образом обнаружил себя? То есть нужно срочно, сегодня, в крайнем случае завтра, уезжать из Сочи? Поэтому нужно немедленно найти валютную женщину. Он не может уехать, не встретившись с ней. Нет, тут не влюбленность, — говорил себе Неделин, — а черт знает что. Да и разбираться не буду, что это.